тобой. Был мозг твой, стал мой. Бей барабан сильнее, бей барабан сильнее. Бил барабан сильнее, бей барабан сильнее. Сильные доли отнимает твой разум. Весь сразу, одним разом. Сильные доли отнимают твой разум. Весь сразу, одним разом. Бей барабан сильнее, бей барабан сильнее. Бей барабан, барабан сильнее, бей барабан сильнее. Сильные доли, искус для слабых, они ищут мысли, они ищут мысли, подчиняя разум. Сильные доли, удел для сильных, для красивых душою и сильных, очень сильных. Бей барабан, бей барабан сильнее, бей барабан, бей барабан, бей барабан сильнее.